Я только хочу доказать, что наш народ много страдал для того, чтобы иметь право на уважение. Но, конечно, те, которые критикуют свою историю, народ не любит. Те же, кто поет дифирамбы нашей благоглупости, патриоты. Салтыков-Щедрин смеялся над русской историей. Следственно, он был циником, очернителем. Суворин защищал нашу историю от Щедрина, значит, он патриот. Ничего подобного. Салтыков никогда не высмеивал русскую историю. Он бичевал глупость, лень, склонность к легкомыслию и лжи. Это совсем другое. В таком случае говорить нам не о чем. Бабосов нахохлился, обиженно, по-детски надув губы. Я тоже так полагаю. Успенский взял рюмку с водкой и, ни с кем не чокаясь, выпил. Пристукнул ею об стол и сказал: «Пора и честь знать. Спасибо за угощение». Он глянул на Марию и встал. Она поднялась за ним. «Куда же вы?» — захлопотала Ефимовна. «А самовар? У меня пудинг стоит. А гитара? А песни?» Саша снял со стены гитару и с лихим перебором прошелся по струнам. «Эх, раз, что ли, цыгане жили в поле! Цыганочка Оля несет обедать в поле!» «Нет, Саша, в другой раз», — заупрямился Успенский, — «я пойду». «И я пойду», — хмуро сказал Бабосов. «Я вам пойду!» Саша стал спиной к дверям и еще звонче запел, поводя гитарой и подергивая плечами. «Я с Егором под угором простояла 7 ночей, не для ласки и любви, для развития речей». «Анюта, ходи на круг!» — крикнул он. «А там поглядим, у кого рыбья кровь. И-хо-хо, да и-ха-ха, чем я девица плоха?» Анюта словно выплыла из-за стола, руки в боки, подбородок на плечо, глаза под ресницами, как зашторены, и пошла, будто стесняясь, по кругу, выбивая каблучками мелкую затяжную дробь, развернулась плавно перед Дмитрием Ивановичем, поклонилась в пояс и даже руку кинула почти до полу. «Дмитрий Иванович! Митя! Ну что ж ты?» — тотчас раздалось из-за стола. Он глядел из-под лобья на удаляющуюся от него Анюту и снисходительно отечески улыбался. Но вот подмигнул Саше, важно размахнул бороду и сказал: «Кхе!» Потом, скрестив руки на груди, поглядел налево да направо и пошел шутливым старческим поскоком на негнущихся ногах. «Деревенский мужичок вырос на морозе, летом ходит за сахой, а зимой в извозе». «Вот так-то! Ай да мы!» — весело крикнул Саша, сам бросаясь на круг, и закидал коленки под самую гитару. «Ах, тульки-ритатульки, ритатулечки-таты, ходят кошки по дорожке, под забором ждут коты! Ах, вы мои забубенные! Ах, вы неистребимые молодцы!» — шумел Михаил Николаевич, пристукивая кулаком по столу. «Вот это по-нашему, вот это по-русски! Наконец-то и у нас праздник! А то развели какую-то словесную плесень! Выпьем мировую!» Он налил рюмки и поглядел на Бабосова. «А ты чего присмирел?» «А вот соображаю, с кого начинать надо». «Чего начинать?» «Обниматься? Без объятий? Что за праздник? Не по-русски?» «Но-но! Не выезжай на панель, разбойник!» — шутливо погрозил ему старик и сам засмеялся. Все были довольны, что так легко и просто ушли от давешней размолвки, что стол полон всякого добра, а хозяйская рука не уставала наливать да подносить вино. «Пейте, ребята, пока живы. На том свете, небось, не поднесут». Под вечер Успенский с Бабосовым уже сидели в обнимку и пели, мрачно свесив головы. «Скатерть белая, залита вином, все гусары спят непробудным сном». Когда Успенский с Марией встали уходить, поднялся Бабосов. С трудом удерживаясь на неверных ногах, он решительно произнес: «И я с вами. Без Мити не могу». «А ты куда это на ночь глядя? До Степанова почти 10 верст. во враге ночевать.